День 22. Полезное на день. Отставших догонят и съедят. Мне интересен ваш подход к работе, Петр, но у вас слишком высокая планка. Я, например, не хочу звезд с неба. Мне не нужен этот карьерный рост и огромные деньжищи. Я хочу так, по-серенькому, только чтобы прокрастинация меня больше не терзала. Дойду до какого-то уровня и хватит. А в идеале лучше, чтобы уметь и откладывать, и работать, и настроение хорошее. У вас были похожие мысли? Отлично. Нет, на самом деле классно, когда человек определяет уровень для жизни и роста, не оглядываясь по сторонам. Трезво смотрит на цели, выбирая, как хочу я, а не как принято везде. Плохая новость в том, что все мы покусаны прокрастинацией. И теперь каждый день нам нужно противоядие в виде прогресса. Если его не принимать, все снова уйдет в регресс. Как бывает у людей без прокрастинации? Хочу остановиться на одном уровне или даже и снизить планку. Сделано. Теперь можно себя контролировать и оставаться в нужной паре годами. Если начались искажения, хватит сил самому их откорректировать. Как бывает у бывших прокрастинаторов? Этап первый. Вы решили, что вам хватает того объема работы, клиентов, ответственности, которые вы набрали, чтобы чудно с ними управляться и быть довольным жизнью. Волки сыты, овцы целы. Этап второй. Поскольку прокрастинация всегда где-то рядом, она начинает поднимать голову. Это неизбежно, такова ее суть. При нашем попустительстве она ширится. Она начинает потихоньку отжимать тот объем сил, времени и дел, который вы сумели когда-то себе отвоевать. А поскольку вверх вы уже не карабкаетесь, новым запасом взяться неоткуда. Этап третий. В итоге вам становится уже сложно справляться даже с тем небольшим объемом работы, который раньше казался вам нормальным. Пример. На момент, когда вы решили больше не расти и замереть, вы за день запросто писали статью в 7000 символов. Со временем вы уже прилагаете к этому усилия, затем большие усилия. Затем вы для этой некогда обычной задачи снова вынуждены брать время взаймы у отдыха, развлечений, семьи. А почему так? Да потому что пока вы не росли, прокрастинация восстанавливала силы, ведь вы уже не давите ее ростом и развитием. Она снова отобрала у вас часть сил, настроя, возможностей, времени. Этап четвертый. Вы решаете, что 7000 символов в день многовато, хватит и 5000. При этом уровень стресса растет. Вы опять не успеваете же. Опять нужно снижать планку, чтобы оставаться на комфортном уровне. И снова провалы по всем пунктам. Меньше денег, меньше клиентов из-за отсутствия креатива во время стресса, меньше времени на семью, больше проблем, самокопания, сомнений, страхов. Нужно говорить, что будет с 5000 символами через какое-то время. Правильно, то же самое. Компромиссов не получится. Прокрастинация снова вас захватит. Договориться с ней нельзя в принципе, и замереть нельзя. Это тот случай, когда если не карабкаешься, то скатываешься. Только так. Я лично встречал людей и среди коллег-копирайтеров, и в других профессиях, да и сам таким был, которые вот из-за таких вот мирных пактов, причем регулярно обновляемых, в итоге скатывались куда-то совсем вниз. А ведь среди них было немало по-настоящему светлых, умных и талантливых. Как бороться? Дойти до какого-то уровня вполне нормально, не всем быть главами корпораций. Но поскольку развиваться все равно придется, иначе регресс, нам нужно продолжать вкладываться в рост и развитие. Как? Ищите себе новые цели, которые бы и не пугали, и не отвлекали от основного и не были обузой. Например, параллельно развивать себя в смежной области. Или создать сайт специалиста, где вы размещаете фишки и тонкости из вашей ниши. Больше учиться или оттачивать уже изученное. Что угодно. Главное, у вас есть дело, которое не дает почивать на лаврах и скатываться. Важно. Дело должно быть экологичным. То есть не перетягивать на себя ваше основное время. Следите за балансом. Совет дня. Стыдно быть мартышкой. Дешевый дофамин подсадил нас на быстрые реакции. Новые уведомления, клац, мы там. Письмо. Бежим срочно читать. Мы годами учились быстро реагировать за вкусняшку, дофамин, а теперь вдруг надо отучиться. Сложно. И даже когда знаем, что нельзя, и когда уже и контролируем себя, все равно сложно. Значит, пора брать в союзники психологию. Задача первая. Вспомните эксперименты, где мартышкам за нужные действия, например, кнопочку нажать, давали бананы. Тупые же, верно? Хотя стоп. Вот именно. Ловясь на такую ерунду, мы становимся такими же мартышками. Только вместо бананов — дофамин. А так идентично. Задача вторая. Вот этот факт про кнопочку нам нужно четко сейчас осознать. Осознали? Чудесно. Теперь берем его на вооружение. Решение. Когда вы снова побежите жать на кнопочки за дофамин, вспомните про мартышку и постоянно крутите в голове это сравнение. У меня, например, со временем выработалась ассоциация «бегу как дурак превращаться в мартышку», а потом внутренние быстрые реакции стали ассоциироваться с чем-то глупым и постыдным. Вот и готов отличный помощник самоконтролю.